Глава 13. «Привет, Ян!» — произнес я и поднялся. Помедлил секунду. Ян демонстративно сунул руки в карманы, всем своим видом демонстрируя, что жать руку он мне не намерен. «Логично. Ожидаемо. Не думал тебя здесь увидеть?» «Да уж, я бы на твоем месте здесь и не появлялся!» — Ян дернул губой. На его квадратные рожи, окруженные растрепанными патлами, это выражение смотрелось угрожающе. «Что так?» — удивленно приподнял бровь я. «Не знаю, как именно прошел их разговор с Евой, но не похоже, что очень хорошо. Если до этого Ян даже и не особо подозревал о моем существовании, ну, какой-то паренек, который сходил за догоном на квартирнике папоротника, то уже на прослушивании в рок-клуб он явно знал обо мне больше. Да и слухи доходили, что Ян периодически исходит ядом на мой счет. Точнее, не на мой конкретно. Под удар его язвления попала группа «Ангел С». Внезапно в Яне Цепелине проснулся музыкальный критик, и он, к месту и не к месту, эту свою сверхспособность принялся вворачивать. Мол, и тексты примитивные, и музыка отстой, и что если таких, как мы, будут и дальше принимать в рок-клуб, то скоро здесь станет не протолкнуться от бездарной школоты. И вообще, нас даже до прослушивания не должны были допустить. «Да просто рожа мне твоя наглая не нравится», — изрек Ян и цыкнул зубом. «Как тебя вообще сюда пустили?» «Значит, не досмотрели местные вышибалы? Что уж», — я пожал плечами. «У тебя ко мне какое-то дело? Или ты просто поздороваться подошел?» «Да пошел ты! Дела еще с тобой вести!» Внезапно сдал назад Ян. «Опа! А я-то надеялся на что-нибудь привычное, типа «пойдем-выйдем» или там «отскочим-побормочем». Нормальное было бы решение, как по мне. Подрались, пожали друг другу руки, разбежались. Друзьями, может, и не стали бы, но напряг этот дурацкий сгладился бы. Не мог же Ян меня испугаться. Я же по сравнению с ним дрищ. Он меня раза в полтора тяжелее. Ян уже отошел в противоположный угол петушка и скучковался там с какими-то своими корешами. Костя ушел. Бельфигор тоже пытался утащить меня уйти сразу. Он был парень мелкий и не очень смелый насчет всяких драк и разборок. «Может, тоже пойдем, а?» — прошептал он, перегнувшись через столик. «У Яна дофига друзей! Мало ли что он задумал!» «Так наоборот, надо остаться?» — я пожал плечами. «Пусть уже осуществит свой план, если таковой имеется». «Так он же может...» Бельфигор поежился и бросил быстрый взгляд в сторону Цепелина и его приятелей, засевших за угловым столиком. Чернявый, кажется, басист Цепелинов, с невозмутимым видом наполнял под столом чайные чашки содержимым темно-зеленой чебурашки. «Что может? Перо под ребро?» — усмехнулся я. «Или думаешь, он меня на дуэль вызовет, как какой-нибудь Дантес?» «Нет, наверное», — неуверенно проговорил Бельфигор. «Вот и не переживай», — я похлопал Рыжего по плечу. «Все время бегать от неприятностей — так себе стратегия. Кроме того, мы пришли в кафе, поговорили, за столиком посидели и не заказали ничего. Некрасиво с нашей стороны. Местным сотрудникам тоже надо как-то жить». «Ты с чем мороженое предпочитаешь? С шоколадом или с сиропом?» «С шоколадом!» — отозвался Бельфигор. Приободрился, заразившись моей уверенностью. «И молочный коктейль!» «Заметано!» — кивнул я и пошел к стойке. Никаких неприятностей Ян причинять не торопился. Изредка бросал злые и непонимающие взгляды в мою сторону и что-то активно обсуждал со своими. Совсем не факт, что меня. Бросившая его в пользу меня Ева — это, конечно, серьезный удар по самолюбию. Но он вроде как дядька не глупый и образованный. Вряд ли этот факт способен заполнить всю его жизнь без остатка. Разве что там роковая страсть была во все поля. Но была бы роковая, он бы в первый же вечер явился мне морду бить, а не шушукался бы по углам, как бабка на скамейке. Не состоялось разговора. Я пожал плечами и выкинул Яна из головы. На репетицию я опоздал примерно на полчаса. Задержался дома. Матери захотелось со мной серьезно поговорить обо всем на свете. Откуда-то до нее дошел слух, что у меня появилась девушка, и ей вдруг захотелось с ней познакомиться. Выспрашивала, как у меня дела на рынке, как сложились отношения с Джамилей и Керимом. Я честно рассказал, что с Джамилей все отлично, а Керима я только пару раз видел. Хрен знает, какую функцию там выполнял пожилой татарин. Я сначала вообще думал, что грузчик. Но самой важной частью серьезного разговора было другое. Получение прав. Они с отцом очень долго спорили. Отец был против. Говорил, что я раздолбай. Нельзя мне такие вещи доверять. Мама была на моей стороне. Мол, может, и был раздолбаем, но взялся за ум. Работает, в комнате порядок, продукты покупает. В общем, мама продавила свое решение. Мы оба с отцом идем в автошколу до СААФ и получаем права. А кто будет за рулем, уже потом разберемся. Начинается курс с 1 декабря. Потом мне позвонил Иван и сообщил, что в «Молодежной правде» вышла статья про «Ангелов С» студии звукозаписи. Это была отличная новость. По дороге к проходной я заглянул в «Союз печать» и купил 5 экземпляров газеты. Раскрыл одну газету прямо на улице. Улыбнулся. Неплохо. Под статью про «Ангелов С» выделили 3/4 5-й полосы. Одна большая фотография. Астарот с чуть кривоватой улыбкой и в наушниках держится за стойку микрофона. Бельфигор мечтательно смотрит на потолок. Бегемот задрал обе руки с палочками вверх, и Кирилл, присевший на короб и подкручивающий колки гитары. А на пульте перед стеклом моя рука. Помню, как он просил меня положить руку, типа настраиваю звук, чтобы ребят за стеклом сфотографировать. На самом кадре мою тень было видно в отражении в стекле. В газете, ясное дело, нет. Качество печати было не то, чтобы такие мелкие детали рассматривать. И 3 фото поменьше. Астарот вместе с бегемотом сидят на диване. Астарот что-то рассказывает. Лицо такое немного комичное, с замершей экспрессией. Зато у бегемота рожа на удивление благообразная. Свет так удачно упал, что второго подбородка не видно. И понятно, что если он 30 кг сбросит, то станет весьма даже представительным юношей. Бельфигора Иван запечатлел балансирующим на одной ноге, с дурашливым выражением на конопатом лице. Кирилл получился хмурым и задумчивым. Смотрел прямо в камеру, чуть испуганным взглядом. На голове бандана, чтобы не было видно чересчур приличной стрижки. Сам текст я уже читал в прошлый раз. Если какие изменения там и были, то я не заметил. Тот самый классический репортажик, вполне бодрый и задорный, но без особых изысков. Называлось это все «Ангелы с рок-музыкой». «С» — это свобода? Автор публикации Жан Колокольников. Забавно должно быть, когда тебя двое, и можешь какие-то дела, на которые не хватает рук, поручать себе самому. Сунул газеты под полу куртки, чтобы под мокрым снегом не раскисли, и потопал к проходной. Любопытно на самом деле, по какому принципу случаются вот такие путешествия во времени. Иван оказался здесь, в том же городе, что и он же, только ребенок. И его настоящее имя — Жан Колокольников. А стал он человеком по имени Иван Мельников. Мне оказалось проще. К имени привыкать не надо. Я был Владимиром Корнеевым, очнулся в теле Вовы Виляла Корнеева. Только в оригинале я был Львовичем, а сейчас Викторович. Но возраст такой, когда по отчеству особо не приходится представляться. А ведь если бы я застал себя самого в Новокиневске, то мы были бы практически ровесниками. Любопытно, как прошла бы эта встреча. Я бы рухнул в обморок от случившегося парадокса, как та девица из «Назад в будущее», или это не обязательный спецэффект? Хотя Иван же с самим собой общается, и ему нормально. Вряд ли они смогли бы нормально работать, если бы он каждый раз при виде самого себя лишался чувств, как нервическая институтка. «Здрасте, дядь Коля!» — сказал я, ныряя в тепло его будки. «Мои гаврики как, на месте?» «Явились, как же!» — усмехнулся в седые усы вахтер. «Сумка у них была подозрительная. Ты смотри там! К Как бы они там шалман не устроили, а то ведь мамку подведешь. Не устроят, уверенно заявил я. Уши надеру, если замечу. Ты смотри там, повторил он и погрозил мне вслед пальцем. Если они и притащили с собой топливо, то работать им это не помешало. Музыку я услышал еще до того, как спустился в подвал. Играли они одну из своих сатанинских песен. Друг от друга я эти композиции не отличал. Как по мне, они все семь звучали одинаковой невнятной какофонией. Я проскользнул в дверь и уселся на столе сбоку, чтобы не мешать им играть. «А почему нам не дали прочитать перед публикацией?» На лице Астарота появилось его фирменное выражение, как будто воняет под носом. «Так вроде и не должен был», — я пожал плечами. «Как это?» — возмущенно встрепенулся Астарот. «Это же мы, герои статьи!» «Думаешь, какой-нибудь Пугачевой показывали статью про то, как она устроила скандал с истерикой в гостинице?» — усмехнулся я. «Пожалуй, не стоит ему говорить, что я как раз читал текст и фотокарточки видел. Если скажу, опять надуется обиженно. А про Пугачеву как раз сегодня мама в разговоре упоминала. Да и сам я этот скандал помнил. Что-то такое крутили по ящику. А я уже вполне в сознательном возрасте был, чтобы запомнить, как нервничали первые жертвы гласности. Привыкай, Астарот, публичность и гласность, они такие». «Это как-то неправильно», — пробурчал он. «Так хорошая же статья», — я снова пожал плечами. «Вы прямо на фотографиях настоящие рок-звезды получились. Скажи, Бельфигор». «Мне нравится», — немедленно включился Рыжий. «Мне тоже нравится». Бегемот так вообще вцепился в свой экземпляр с видом довольного кота. И на лице такое мечтательное выражение. Надеюсь, он обдумывает план сесть на диету. Кирилл скромно промолчал. «Нормальная!» — вынужденно согласился Астарот. «Но все равно как-то неправильно, что нам не показали». «Да забей!» — я хлопнул его по плечу. Иван сказал, что в следующий раз с нами будет работать другой парень, помоложе. «Вот этот самый?» — Бельфигор ткнул в газетную страницу. «Жан?» «Ага», — кивнул я. «А я его знаю. Он на истфаке учится», — радостно улыбнулся он. «А про что он в следующий раз будет писать?» Ну, мы с Иваном обсудили и подумали, что нужно либо на съемки клипа его позвать, либо на отчетный концерт в рок-клубе. «А когда у нас съемки клипа?» — все еще с недовольным лицом спросил Астарот. «Еще не знаю. Как договоримся?» — я пожал плечами. «С кем еще?» — он подозрительно прищурился. «С оператором», — ответил я и присмотрелся к нашему фронтмену внимательно. Его опять перекрыло на тему «Кто босс этой качалки?» «Опять ты что-то мутишь непонятное!» — пробормотал он. «Мы вместе разговаривали!» — вмешался Бельфигор. «Нормально все там было. Просто Костя довольно дорого берет за свои услуги. Вот он и предложил...» «Я уже говорил, что мне не нравится, когда что-то делается за моей спиной!» Астарот принял важную позу и скрестил руки на груди. «Всей толпой ходить и договариваться неэффективно!» Я подмигнул Бельфигору, лицо которого стало растерянным. «Пойдем тогда со мной в культпросвет училище. Выберешь оператора себе по душе». «А когда?» — спросил Астарот. «Во вторник, к 12:00, — ответил я. «Сможешь?» «Блин, надо подумать!» Астарот поднял глаза к потолку. «Блин, Саня, вот ты серьезно сейчас?» Я глянул на нашего капризного фронтмена из-под лобья. «Будешь изображать капризную фифу? А если ты не сможешь, то что? Отказаться от встречи? Потому что у тебя в очередной раз кукуха крыльями начала трепыхать на тему, что кто-то у тебя власть отжимает. Между прочим, у нас вообще могут быть проблемы из-за этой твоей тёлки», — пробурчал Астарот. «Ян вообще чувак злопамятный, так что, может, нас еще и в рок-клуб не примут». «Если бы Ян решал, нас еще на прослушивание бы прокатили», — усмехнулся я. «Да все равно», — ощерился Астарот. «Ты трахаешь кого попало, а проблемы у нас». «У кого это у нас?» — я приподнял бровь и спрыгнул со стола. «Мы вроде одна команда, разве нет? Или ты меня уже за скобки вынес, а, Санек?» «Да ты чего вообще?» Астарот попятился назад. «Просто мне, ну, не по себе. Кто Ян, а кто мы?» «Не вижу принципиальной разницы», — хмыкнул я. «Ян поет ртом со сцены. Так и ты поешь со сцены ртом. А корочки рок-клуба у нас появятся уже через неделю». «Если появятся!» — хмуро поправил меня Астарот. «Появятся!» — уверенно заявил я. «Сыкло этот Ян. И трепло еще. Понимаю теперь, почему от него Ева так легко сбежала. Он мог бы запросто мне стрелку забить, а не шушукать по углам против группы. А еще мужик, буэ. У Аси с Люсей яйца крепче, чем у этого Цепелина». «И что теперь? Ничего не делать?» — спросил Астарот. «В смысле ничего?» — удивленно посмотрел на него я. «Репетировать, выступать, писать письмо Деду Морозу, бухать. Кстати, там дядя Коля настучал, что вы какую-то подозрительную сумку притащили. Вы тут что, пьете?» Я обвел своих приятелей театрально суровым взглядом. «Да ничего такого!» — жалобно проговорил Бельфигор. «Это бабушка огурцы и салат из зеленых помидор Саниной маме передала». «Эй, я же пошутил!» — заржал я. «Нет у нас никакого сухого закона здесь. На заводе 1,5 человека работает. Кому до нас вообще есть дело?» «Фух!» На секунду показалось, что Бельфигор хотел облегченно перекреститься. «И вообще мы фигней страдаем!» Я снова забрался на стол. «Репетировать же пришли, а вместо этого треплемся уже 1,5 часа». «Да! Точняк!» Астарот выпрямил плечи и оживился. «Давайте еще раз программу на концерт откатаем! Давайте с дьявольского когтя, ага!» «Вы на отчетнике собрались это петь?» — осторожно спросил я. «Кажется, у Астарота и правда рецидив. Без бас-гитары этот псевдотяжеляк звучит как тупая какофония. Хотя тот же Кирилл был нашим поклонником, когда мы эту муть и играли. Но мнение свое я, пожалуй, придержу. Когда общаешься с людьми творческими, то ходишь по офигенно тонкому льду». «Не-а!» Астарот тряхнул длинными патлами. Краска начала отрастать. Его грива с русыми корнями смотрелась еще более неопрятно, чем раньше. «Копыта попросил сыграть на разогреве у Каганата 28-го!» Астарот гордо выпятил грудь и посмотрел на меня с эдаким превосходством. «Я ребятам уже сказал в самом начале!» Снисходительно проговорил он. «Просто ты опоздал! Ну и ты же все равно не можешь играть! У тебя...» Он пошевелил пальцами, как бы намекая на мою инвалидность, и уставился на меня выжидающе. «Это типа я сейчас обидеться должен?» «О, суперская новость!» — сказал я. «Тогда всяко катайте программу. Времени не так много». «И больше не скажешь ничего?» — прищурился Астарот. «А что еще?» — я приподнял бровь. «Ты молодец!» Про Каганат я слышал. «Смешные ребята. Там фронтмен казах, косящий под потомка Чингисхана. И никто точно не знает, это его правда на этом клинит, или он просто внимание к себе привлекает. Играют они так себе, но компашка скандальная и яркая. Играть с ними — это реально неплохо. Жаль только, что опять эти сатанинские вопли, а не нормальные песни. Но с другой стороны, если слушают, то почему нет?» «Тебе же не нравился копыта!» — продолжал докапываться Астарот. «Да и пофиг!» — я пожал плечами. «Я думал, ты закусишься, как всегда!» Астарот задумчиво почесал подбородок. «Может быть, Вова вилял и закусился бы. Вот только я в душе не ковыряю, кто такой этот копыта».